«Давай, давай, Андрей», – шептал Толя, – «скорее, не спи». И Андрей забывал о своих мыслях, чтобы через несколько минут, оказавшись в следующем точно таком же дворике, снова лицом к лицу столкнуться с гнетущей пустотой заброшенного жилища. Оставив позади безлюдную окраину, они вышли к заселенной части деревни. Здесь все выглядело иначе. Домики по большей части были ухоженными, а дворы убранными. Такие старались обходить подальше, чтобы не засветиться или не нарваться на собаку, которая уже привлечет ненужных свидетелей. Вскоре троица вышла к крутому спуску и, засев в зарослях, стал разглядывать округу с помощью бинокля. У подножия склона оказался небольшой пруд, а рядом с ним серела маленькая заасфальтированная площадь. Возле нее находилась церквушка, а неподалеку ютились каменные домики, совсем не похожие на те, в которых жили местные в прошлом. В этих домиках работали фельдшер, участковый, сельский совет и другие административные органы. Что там находилось сейчас было неизвестно, но две машины, стоявшие на площади рядом с БТРом, принадлежавшим, судя по опознавательным знакам, торговой гильдии, Толя сразу узнал. Справа от их позиции неподалеку находился ветхий дом, который Андрей посчитал покинутым. Он понял свою ошибку, когда во дворе дома показался высокий, немолодой мужчина. Впрочем, судить о его возрасте было довольно сложно, потому как выглядел хозяин странновато. Он был одет в потрепанную светлую рубаху, поверх которой накинул такой же затертый черный плащ или какой-то балахон. На лицо спадали спутанные, давно не стриженные темные волосы. Солидная, но не в пример волосам ухоженная бородка и большой крест на шее вызывали ассоциации со священником. Мужчина медленно подошел к скамейке, стоявшей у стены, присел, достал из кармана небольшую деревянную дощечку, перочинный ножик и принялся что-то вырезать. Романов некоторое время следил за ним, пока не убедился, что ничего интересного не увидит. Потом снова переключился на площадь внизу. Там как раз появились трое мужчин в гражданской одежде, шедшие за грузным бородатым типом в шортах и футболке. Они размахивали руками и громко переговаривались. На плече у одного висел карабин. О чем шла беседа, Андрей разобрать не смог. Он вновь направил бинокль на странного человека во дворе и содрогнулся. Тот смотрел прямо на него. У Андрея по коже пробежал холодок. Неужели мужчина увидел его? Романов настолько разволновался, что на миг ему показалось, будто сердце остановилось. Но через пару секунд странный тип в плаще опустил взгляд и, как ни в чем не бывало, снова взялся за свою дощечку. Люди на площадке тем временем погрузились в машины и уехали. Остался один лишь только БТР и копающийся внутри него боец гильдии. Андрей снова перевел взгляд на мужчину в плаще и вновь тот смотрел прямо на него, отложив в сторону заготовку и ножик и сложив руки на коленях. Заметил он их или нет, но пока что ничего не предпринимал. Не поднимал тревоги, не спешил спрятаться в доме, а просто сидел и продолжал наблюдать. Странный тип у дома справа заметил нас, предупредил товарищей Андрей. Быть не может. Толя посмотрел в ту сторону, потом попросил у Андрея бинокль. Ах ты ж курва, таки смотрит сюда. Толя блеснул пополнением своего словаря оскорблений. Может, увидел блик бинокля, не знаю. Пойду, попробую поговорить с ним, а то еще тревогу поднимет. Ждите здесь и будьте наготове драпать, если что. Кирилл вообще никогда не встревал в разговоры взрослых, а вот Толя нахмурился, не сильно довольный идеей Андрея. «Хрень будет, давай лучше свалим». «Не будет, иначе он бы уже что-то сделал, но если вдруг что, сваливайте». Сказав это, Андрей ушел, оставив Толю хмуриться в компании Кирилла. «Автомат», – зашипел Толя, увидев на земле оставленное Андреем оружие, но тот был уже далеко. Впрочем, оружие Андрей не взял с собой специально, чтобы не спровоцировать непредсказуемые последствия. В случае чего он надеялся на пистолет, спрятанный за поясом под курткой, и на товарищей. Выбрав путь, при котором его не могли заметить с площади, Андрей быстро приближался к нужному дому. Двор вокруг него окружал ветхий дощатый заборчик, через который можно было без труда пролезть, но хозяин дома увидел приближающегося пришельца, поэтому, чтобы не вызывать у мужчины еще больше подозрений, Андрей протопал лишние 10 метров к калитке. Войдя во двор, он остановился, глядя на мужчину в плаще, но тот, игнорируя непрошенного гостя, вновь увлеченно взялся за свою работу. Его пальцы быстро и уверенно орудовали ножиком, послушно исполняя волю своего хозяина. Он часто косился на Андрея, ожидая, что тот будет делать, но сам никакой инициативы не предпринимал. «Добрый вечер», – сделав вдох, решился заговорить Андрей. Мужчина медленно поднял голову и взглянул на него, но на приветствие не ответил. Теперь Андрей увидел его глаза, настолько черные, что невозможно было даже выделить в них зрачки. Пронизывающий взгляд этих глаз заставил Андрея напрячься, но он постарался не подавать виду. К тому же выяснилось, что это вовсе не старик, как ему показалось издалека, но вот сколько ему точно лет Андрей определить не мог. Лоб у мужчины был еще гладкий, лишь с чуть заметными бороздами, да над переносицей были две глубокие складки. Из-под густых черных бровей на Андрея смотрели те самые черные глаза, взгляд которых вызывал у него настороженность и волнение. В остальном разобрать черты лица мужчины было непросто из-за обширной, плохо ухоженной бороды и усов. «Хочу пару вопросов задать. Можно?» Мужчина продолжил молчать, сверля гостя изучающим взглядом. Андрея обескураживало такое поведение. «А вы разговорчивый?» Романов попытался сменить тактику. «Воды-то хоть можно напиться?» Мужчина кивком указал в угол двора, где находился колодец, на котором стояли ведро и кружка. Андрей направился к нему, размышляя, уж не немой ли хозяин. Пить ему не хотелось, поэтому пришлось через силу заставить себя одолеть полкружки воды, а потом он принялся делать вид, что наполняет флягу. Хозяин молча наблюдал за ним, ожидая дальнейших действий. Ножик вновь был отложен в сторону и теперь сиротливо лежал на скамейке, а дощечка пока осталась в руке. «Почему вы не отвечаете?» Вернувшись, немного эмоционально спросил Андрей, которого игра в молчанку начинала выводить из себя. «Вы не мой, что ли? Ты хотел задать вопросы, но так ни одного и не задал». Голос мужчины был низким и тихим, словно шелест, но в нем ощущалась уверенность. «Неправда», — попытался возразить Андрей, но мужчина перебил его. «Просьба, не вопрос», — твердо сказал он. «Чего тебе от меня надо?» Запал Андрея куда-то подевался. Этот человек совершенно выбил его из равновесия. Он вел себя очень странно, и Андрей не мог его разгадать. «Вы ведь заметили меня?» «Да», — нашелся он. Хозяин на мгновение вскинул брови, затем взял в руки ножик и вернулся к своему занятию. Андрей его совершенно не волновал, а вот он Андрея напротив волновал и очень сильно. Такого странного поведения Андрей еще ни разу не встречал. Мужчина вел себя так, будто совершенно не опасался странного, наверняка вооруженного незнакомца. И Андрея даже немного пугала такая его самоуверенность. Но чтобы понять, почему он так себя ведет и что вообще из себя представляет, его нужно было как-то разговорить. Подумав немного, парень решил еще раз сменить тактику. «Послушайте, давайте начнем сначала», — миролюбиво предложил он. «Меня зовут Андрей Романов. Извините, что так нагло ворвался в ваш двор. У меня нет никакого умысла, я хочу просто поговорить с вами». Мужчина уже в третий раз отложил ножик. Все его движения были медленными, плавными и точными, будто каждая из них он по нескольку раз продумывал заранее. Он вновь поднял на Андрея глаза и на этот раз оказался немного разговорчивее. «Мне все равно, кто ты и что здесь делаешь», — спокойно, даже безэмоционально сказал он. «Но я впечатлен, что у тебя есть манеры. Такая редкость в наши дни». Андрей озадачился. Даже несмотря на то, что собеседник, наконец, ответил ему, парень все равно остался в недоумении на его счет. «Я никому не скажу, что ты был здесь», — ответил мужчина, словно отгадывая мысли Андрея. Растерянно протянул Андрей, пораженный, что его мысли действительно угадали. «Взамен удовлетвори мое любопытство», — продолжил хозяин. «Я вижу, у тебя хорошее снаряжение, но ты не из волков, и уж точно не из торговой гильдии. Кто вы такие и откуда?» Он засек нас всех с такого расстояния и без бинокля. «Но как?» — изумился Андрей. Парень задумался, что ответить. Казалось, что все наружные признаки буквально кричат о том, что этому странному человеку лучше не доверять, что все это какая-то хитрая игра, но вместе с тем, в душе что-то подсказывало Андрею, что все как раз наоборот. Несмотря на суровые испытания, которым Андрей часто подвергался после катастрофы вот уже без малого 10 лет, он все еще оставался достаточно наивным, чтобы верить в людей, отчасти потому, что благодаря их доброте и человечности он и выжил. А еще возможно потому, что в тот день, когда он окончательно разуверится в людях, жизнь потеряет всякий смысл. «Давайте баш на баш, я отвечу на ваши вопросы, а вы на мои». «Идет?» — мужчина кивнул, не раздумывая. «Дам тебе аванс», — добавил он вслух, опередив Андрея. «Я мог поднять тревогу, как только заметил вас». «Сколько вас там?» «Трое», — Кажется, неважно, в любом случае вы вели себя более чем подозрительно. Действительно заметил всех троих, хотя мы старались передвигаться максимально скрытно. Кто он такой? Продолжил изумляться Андрей, но вслух сказал другое. Что же помешает вам сделать это после того, как мы поговорим? Здравый смысл, без интонации тени эмоций на лице, ответил мужчина. Хех, хмыкнул Андрей и улыбнулся. Это был не тот аргумент, который мог убедить Андрея, но ничего другого он не получит, это парень уже понял. Этот тип и так уже знал, что они не местные и явно не по грибы сюда пришли. Может, не случится ничего страшного, если я отвечу на его вопрос, все равно я не стану рассказывать ему ничего лишнего, решил Андрей. Ладно, вы правы, мы не относимся к бандам или торговой гильдии. Мы из новой организации, созданной совсем недавно. Думаю, до вас могли дойти слухи о нас, это мы разбили волков. О том, откуда мы географически, сказать не могу. Думаю, вы понимаете почему. Мужчина согласно кивнул. Да, слыхал кое-что. Вы хорошо справились, похвалил он. Уверен, у вас должен быть кто-то из бывших военных в качестве координатора. Кто командует? Вряд ли вы их знаете, уклонился от ответа Андрей. И все же, обещаю хранить это в секрете. Мужчина чуть заметно улыбнулся. Андрей задумался, стоит ли отвечать, но думал недолго, вряд ли фамилии могли что-то сказать этому человеку. Тем более, если задаться целью их узнать, то это не составит никакого труда для любого желающего. Полковник Граниный, майор Родионов. Андрей не ждал, что фамилии окажутся знакомыми его собеседнику, поэтому не удивился, когда тот никак не отреагировал. Однако спустя несколько секунд вместо ответа хозяин лишь коротко бросил: «Войдем в дом». Его плащ прикрывал часть лавки, и когда он поднялся, под плащом оказался пистолет с глушителем. Отчасти Андрею стало понятно, почему мужчина был так уверен в себе. По телу парня пробежала дрожь, а взгляд панически заметался. Неужели он попал в ловушку? Пистолет хозяин показал Андрею явно намеренно, потому что сразу же пугающе спокойно сказал: «Не волнуйся, хотел бы тебя убить, давно бы уже это сделал. В деревне есть люди, работающие на банду, а мы тут и так уже наговорили лишнего. Дальше лучше разговаривать внутри». Андрей заколебался. «Если тебя оружие мое смутило, то у тебя ведь тоже оно есть, правда?» Андрей промолчал, глядя на него. Он был растерян и не знал, что делать. Мужчина подождал совсем немного, а потом пожал плечами. «Надумаешь продолжить разговор, я внутри. Только друзей не зови, их я не приглашаю». Сказав это, он показал еще и гранату F1, которую тоже прятал под плащом, и скрылся за дверью. «Черт, да этот мужик полон сюрпризов», — подумал Андрей. Он остался снаружи, и первое, что сделал, это с облегчением вздохнул. Кажется, пронесло. На трясущихся ногах он быстро вышел со двора и сделал несколько шагов к своим товарищам, но, почувствовав, что вырвался из западни, остановился. Зачем этот тип предлагал продолжить разговор? Что он собирался выяснить? Что он сам мог рассказать? Но все эти вопросы меркли перед предположением, что в доме есть кто-то еще, что это ловушка, из которой Андрей уже не выберется. Однако же, что в действительности мешало этому человеку убить Андрея или, угрожая пистолетом, связать и допросить? Ничего. Но, тем не менее, он не сделал этого. Он вообще ничего плохого не сделал, а в конце концов еще и отпустил его. Инстинкт самосохранения твердил: риск велик, но здравый смысл говорил другое. В действиях этого странного человека нет угрозы. Возвращаясь во двор, Андрей постоянно повторял себе, что это бред, глупости, не надо входить в дом, там ловушка. И все равно вошел. У Толи, наблюдавшего за ним, вырвался возглас разочарования. Из узких сеней вела только одна дверь, пройдя через которую, Андрей оказался в большой кухне, где при слабом свете свечи, рядом с печкой на табурете сидел хозяин и смотрел на него. Правую руку он держал в кармане плаща, и Андрей предположил, что там, скорее всего, граната. Романов остановился в дверях, не решаясь войти. Если это ловушка, у него есть последний призрачный шанс в нее не попасть. Хозяин снова прочел его мысли, чем в очередной раз напугал до чертиков. Если ты думаешь, что это ловушка, то можешь не волноваться, в голосе мужчины не прозвучало ни одной эмоции, все равно ты в нее уже попал. Андрей рефлекторно потянулся к пистолету, но опомнился и убрал руку. Он помнил, что хозяин вооружен, и судя по его оружию, Андрею подумалось, что с подготовкой у него проблем быть не должно. Что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Андрей выдохнул и вошел, готовый ко всему. Осмотревшись, он увидел еще двое закрытых дверей, но был ли кто-то в тех комнатах, тусклое пламя свечи да слабые остатки света заходящего солнца не позволяли разобрать что-то еще, только человека, сидящего на табурете и прислонившегося спиной к стене, да стол, накрытый скатертью. В дальнем конце комнаты стоял большой шкаф, вероятно, с кухонной утварью. Хозяин указал гостю на табурет возле стола, он сохранял дистанцию. «Твой черед спрашивать», — сказал мужчина, когда Андрей присел. Поначалу Андрея ошарашило немедленное требование, но он быстро нашелся, что спросить. «Ответьте честно, это ловушка, а я, круглый идиот», — мужчина чуть заметно улыбнулся, по крайней мере при плохом освещении Андрею так показалось. Это было первое проявление эмоций с его стороны за все время, что они разговаривали. «Нет, если хочешь, можешь уйти», — размеренно ответил он. Правда это или нет, кто его знает, но само предложение уйти и тон, которым оно было озвучено, принесли парню некоторое облегчение. До этого он сильно жалел, что поступил, как тупая курица, а теперь сожаление и ощущение безвыходности стали понемногу спадать. Осталось только внутреннее напряжение. «Как вас зовут?» – спросил Андрей, чтобы отвлечься и с чего-то начать разговор. «Алексей, вы…» – Андрей запнулся, понимая наивность своего вопроса, но все равно продолжил. «Состоите в какой-нибудь банде?» Он затаил дыхание, ожидая ответа, хоть и не поверил бы ему. «Нет». Андрей уже подготовил следующий вопрос, но Алексей перехватил инициативу. «Зачем вы здесь?» Манера хозяина сходу задавать короткие, но точные вопросы постоянно выбивала Андрея из колеи. Вот и сейчас он немного замялся, но снова быстро нашел ответ. «Я вас не знаю и не могу обсуждать такие вещи с посторонним человеком». Хозяин не ответил сразу же, и Андрей подумал, что сейчас тот точно достанет пистолет и вся эта постановка закончится. «Хорошо», — сказал Алексей после паузы. «Дело в том, что это мирная, нейтральная деревня. Она не принадлежит ни одной из банд и находится под защитой торговой гильдии. Все население – одна большая семья, а я ее часть. Поэтому я хочу быть уверенным, что вы не затеваете какую-нибудь диверсию, и население не пострадает». «Нет-нет, Андрей», — помня про пистолет Алексея, осторожными, медленными жестами подкрепил свои слова. «Никаких диверсий. Если эта деревня не относится к волкам, то мы немедленно уберемся. Нас интересуют только они». Алексей в этот момент смотрел в сторону окна с таким видом, будто его не особо интересовал ответ собеседника. Когда Андрей договорил, он поднялся и подошел к окну, стоя к парню в полоборота. Алексей не поворачивался к гостю спиной и не выпускал его из поля зрения. Андрей в очередной раз насторожился, но хозяин лишь молча смотрел в окно. «Так зачем вы здесь?» — повторил он свой вопрос. «Я же сказал, не могу ответить». «Ладно, давай я угадаю, но ты подтвердишь, если я буду прав». «Попробуйте», — пожал плечами Андрей и честно предупредил. «Но я не стану подтверждать». Алексей ничего не ответил. Секунд 20 он молча всматривался в сумерки за окном и только потом заговорил. «Вы собираетесь завершить начатое и добить банду. Ты и твои друзья, вы или собираете информацию о противнике, или являетесь разведотрядом ударной группы». Глаза Романова невольно округлились. Этот человек сходу попал в яблочко. Как ему это удалось? Да кто же он такой? Алексей вернулся на свое место, сел на лавку и как будто ненароком накрыл ее плащом. Правая рука по-прежнему была в кармане. «Допустим, вы угадали. Почему вы так решили?» — поинтересовался Андрей, не слишком умело скрывая удивление. «На месте вашего главаря я поступил бы так же». Романов ощущал двоякие эмоции по поводу Алексея. Он то казался ему обычным человеком, то наоборот чрезвычайно опасным и непредсказуемым. Андрей не знал, как поступить. Он не мог раскусить этого человека, не мог понять, что у него на уме. Можно было бы просто уйти, если Алексей не врет и действительно его отпустит, но не пойдет ли он за ними, чтобы проследить, или, что еще хуже, незаметно подкрасться и убить их. Андрей почему-то ни секунды не сомневался, что он может это сделать. Парень просто интуитивно чувствовал опасность, исходящую от его собеседника. В голове вдруг возник другой вариант – рискнуть позвать его с собой. Как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. «Сами-то вы как относитесь к степным волкам?» — издалека начал Андрей. «Никак». Для Андрея такой ответ звучал максимально непонятно. «Это не ответ. Давайте по-другому. Вы одобряете их действия, образ жизни?» «Нет, уже что-то. А вам никогда не хотелось с ними покончить? В этом мире ничего не зависит от воли и желания одного человека», — снова пространно ответил Алексей. Андрей кивнул, соглашаясь. Трудно было найти подход к этому человеку, но пока было рано сдаваться. «Но если бы у вас были единомышленники, много единомышленников, и в ваших силах было свергнуть банду, ради чего, чтобы ее место заняла другая», быстрые и четкие ответы собеседника каждый раз сбивали Андрея с мысли, заставляя изменять последующие высказывания. «Нет, ради того, чтобы вместо насилия и беззакония установились свобода и порядок. Утопия», Алексей ограничился коротким ответом. «И почему же? Сам подумай, здесь не о чем думать, я уже вижу результат действий полковника Гранина, и не только я». Андрею показалось, что морщины на лице хозяина на миг углубились, отразив какие-то мысли. Все это происходило считанные мгновения, а затем лицо Алексея стало прежним. Может, ничего и не было, и Андрею просто показалось. Алексей молчал. Казалось, у него пропал всякий интерес к дальнейшему разговору. Андрей тоже не знал, что еще сказать. Прождав некоторое время, он сам решил продолжить. «Хотите пойти с нами?» – без особой надежды спросил он. «Нет», – Алексей не раздумывал ни секунды. «Так и думал. Тогда, может, расскажите нам о волках? Есть слухи, что они ведут дела с какими-то монахами. Вы слышали о них что-нибудь?» Алексей на мгновение опустил взгляд, левой рукой поглаживая бороду. «Ничем не могу помочь», – покачал головой он. «Насчет волков они держат почти все в округе. Местных не трогают, они, как я уже сказал, под протекцией торговой гильдии. Раз знаете, что в округе базируется банда, значит, знаете где именно. Больше мне добавить нечего, кроме как». Внезапно входная дверь с грохотом слетела с петель, и в дом влетел Толик с автоматом. Похоже, Алексей ждал этого, потому что в мгновение ока откинул плащ, и в руке у него оказался все тот же пистолет с глушителем, который он навел на Толика раньше, чем тот успел открыть рот. «Стоять на месте!» — рявкнул обалдевший от реакции хозяина Толик и тоже взял Алексея на прицел. «Спокойно, Толя!» — вскочил с табуретки Андрей. «Все в порядке, это друг!» Толик недоверчиво покосился на своего командира, затем снова на бородатого мужчину с крестом на груди. Алексей еле заметно улыбнулся кончиками губ и опустил пистолет. Он действительно заметил попытку Толика незаметно прокрасться поближе к дому, и ждал его, потому и среагировал так быстро. Толик, ничего не понимая, все еще держал Алексея на прицеле, но после того, как Андрей подошел и силой отобрал у него автомат, остался стоять на месте, как вкопанный. За плечом у него висел еще один автомат, для Андрея. На всякий случай парень забрал и его. Алексей в очередной раз спрятал пистолет под плащ и обратился к Андрею. «Вам нужно уходить. На шум могут сбежаться люди, а они здесь разные. Как я и говорил, есть такие, кто работает на волков, и вы можете вызвать у них нездоровый интерес». Андрей не стал долго раздумывать. Хозяин был прав, им реклама не нужна. «Спасибо. Вы точно не хотите пойти с нами?» – спросил он. «Нет», – ответил Алексей, невозмутимо разглядывая выбитую дверь. «Тогда спасибо за помощь», – пожал плечами Андрей. Направляясь к выходу, он задержал взгляд на валяющейся на полу двери. «Извините за это», – искренне сказал он, переступая через нее. Выбравшись из деревни и соединившись с остальными бойцами, они бегом отмахали километра 3. Андрей надеялся уйти от возможного хвоста, особенно если там окажется этот до ужаса странный тип в плаще. Он даже запретил разжигать костер, когда они устроились в вымытом водой овраге на ночлег береженого Бог бережет. Глава 7, 2, 3. У банды в этих краях было всего лишь 6 объектов. 3 небольших поселения занимались сельским хозяйством, еще 2 валили лес, который потом продавался все тем же торговцам, а последнее служило бандитам базой, домом и рынком, где они, похоже, сбывали рабов. Андрей помнил, что полковника очень интересовали монахи, скупающие людей. Правда, пока что он только слышал о них, но еще ни разу не видел. В отряде только он знал, что вскоре сюда должен был пожаловать Гейков во главе ударного отряда, а до того Андрей надеялся, что монахи все-таки объявятся и позволят хотя бы раз увидеть себя воочию. Остальные члены отряда были уверены, что находятся здесь исключительно на разведке. Наблюдение за поселением, укромно спрятанным посреди леса и окруженным со всех сторон забором из бетонных плит, оказалось откровенно неприятным делом. Днем бандиты сидели тихо, вероятно, отсыпаясь и отдыхая после вечерней гулянки, а вечером они вылезали из берлог, пили, потом бродили по деревушке, горлопаня песни, орали и изредка стреляли в воздух, потом снова пили, и так, казалось, может продолжаться целую вечность. Почему при таком образе жизни их до сих пор не перебили, было загадкой. Деревня стояла на одном из холмов, и вести наблюдение из низины было невозможно, поэтому наблюдателям приходилось карабкаться на высокое дерево на соседнем холме. Долго высидеть на дереве никто не мог. Затекали ноги и задница, поэтому раз в пару часов наблюдатели менялись. Все, чем занимались бандиты и их распорядок, тщательно систематизировалось с привязкой ко времени, после чего Андрей, а позже и заинтересовавшийся такой работой Игорь, анализировали полученную информацию, пытаясь установить закономерности в их действиях. За три дня они сделали только один вывод. Никаких закономерностей у волков не существовало, а слово «организация» напрочь отсутствовало не только в их головах, но и в словарном запасе. Единственное, что они делали хоть с какой-то последовательностью, каждое утро и вечер меняли караульных на вышках. Еще ежедневно они по нескольку раз отряжали куда-то небольшие отряды, иногда на машинах, но чаще конные. Но здесь никакой системы ни Андрей, ни Игорь обнаружить не смогли. Отряды были разной численности и выезжали постоянно в разное время. Андрей тоже вдоволь насмотрелся на бандитов, и его ненависть к ним за это время возросла на порядки. Поселок в основном состоял из домиков, построенных уже после эпидемии, то есть примерно таких же, как и в деревне Андрея, но помимо них были и старые кирпичные постройки, да и бетонные стены тоже вряд ли были построены недавно. Скорее всего, до эпидемии тут был какой-то либо военный, либо гражданский объект. Все вместе оно занимало площадь гектаров 3 или даже 4, то есть достаточную, чтобы нельзя было рассмотреть, что происходит в противоположном от наблюдателя конце деревни. Но и увиденного на одной стороне хватало за глаза. Волки полностью оправдывали свое название. Только вот слово «степные» уместнее было бы сменить на «бешеные». В двух кирпичных постройках они содержали рабов, отдельно мужчин и женщин. Судя по всему, к женщинам-рабыням они относились, как к скоту, и вряд ли считали их за людей. Вечером, когда гуляния хозяев достигали своего пика, волки приходили за женщинами. Отчаянные крики слабо отбивающихся, обессиленных от голода и постоянных издевательств девушек и женщин, которых бандиты волоком тащили на улицу, заставляли собирать в кулак всю выдержку, чтобы не ринуться туда на помощь несчастным. Но лицезрение насилия и побоев – не все, что ожидало наблюдателя. Несчастных женщин вытаскивали на улицу, кто-то из них был одет, некоторых выводили полуголыми. Затем под хохот и пошлые шутки их обливали водой из ведер, а дальше пьяные отморозки начинали развлечения. Кто-то тянул рыдающих женщин в дома, кто-то просто курил в сторонке, наблюдая за происходящим и подбадривая коллег, но большинство издевались и насиловали своих жертв прямо там, перед зданием, в котором находились остальные рабы, так, чтобы мужчины могли видеть зверства, творимые с их женами, матерями, дочерьми. Пошлые возгласы и смех волков в такие моменты тонули в жалобных криках и стонах их жертв и душераздирающих воплях отчаяния и бессилия тех, кто оставался внутри тюрьмы. Бессилие жертв веселило бандитов, подбадривало на новые подвиги. Они получали удовольствие, упиваясь безграничной властью над несчастными людьми. Разумеется, никто не утруждал себя вопросами морали, совести или жалости, ведь в их руках были живые куклы, которые танцуют так, как захотят их хозяева. Это был апофеоз скотства и мерзости, и вряд ли творящую подобное особь можно назвать человеком. Андрей не смог сдержать слез, когда впервые увидел творившийся в поселении беспредел. Теперь он был даже рад, что мать умерла во время эпидемии. Он сошел бы с ума, если бы ему пришлось оказаться на месте запертых в тюрьме мужчин, сбивающих кулаки о бетонные стены и сдирающих кожу до крови, пытаясь голыми руками пробить себе путь наружу, чтобы защитить самых близких им людей. Они были всего в нескольких шагах от страдающих, а может и умирающих родных, но ничем не могли им помочь. Желание ворваться в деревню и всех там перебить, остановить издевательства, становилось почти непреодолимым в такие моменты, но сделать это было невозможно. Бандитов в деревне было не менее сотни. Андрей не раз задавал себе вопрос, почему волки так себя ведут. Почему вдруг начали подчистую зачищать мелкие поселения, хотя до этого лишь изредка появлялись, чтобы собрать дань? Почему внезапно занялись работорговлей, причем так массово, если раньше ничего подобного не делали? И зачем они издеваются над своими жертвами? Ответ он нашел только на пару из них – чувство силы и безнаказанность. Именно они позволяют людям проявить себя во всей красе. Это самая эффективная лакмусовая бумажка для человека, тандем власти и безнаказанности. Именно они позволяют узнать, кто перед нами, человек или беспринципная, алчная и жестокая мразь, достойная только гореть в аду. За 5 дней, которые Андрей и его бойцы провели, наблюдая за волками, бандиты дважды устраивали свои звериные игрища. За это время однажды кто-то из пленных мужчин, видимо, попробовал напасть на тюремщика, когда тот вошел к ним в камеру. Разумеется, нападавшего быстро обезвредили, выволокли на улицу, зверски избили и тут же расстреляли в назидание остальным. Никакой выдержки не хватит, чтобы долго наблюдать такое. Настроение у бойцов Андрея было хуже некуда. Своего мнения насчет происходящего не озвучивал только вечно молчаливый Воробьев, да Фигура, бывший в отряде новичком и, вероятно, не спешивший становиться центром внимания. Но болезненнее всех ситуацию переносил Сева. Примерно 3 месяца назад, когда Сева был на охоте, в его деревню заявились степные волки и увезли его жену вместе со многими другими жителями. И теперь, когда он увидел, какова могла быть ее судьба, ему заметно поплохело. Лучше бы тогда он был дома и убил ее сам, чем позволил этим ублюдкам забрать ее и сотворить с ней нечто подобное. Вечером 5-го дня почти весь отряд молча сидел у замаскированного в большой яме, слабо горящего костра. Отсутствовали только Кирилл и Сергей Воробьев, находящиеся на постах. «Чего мы здесь сидим, не пойму», — нервно спросил Сева. «Не хочу больше терпеть всего этого». Он уже некоторое время крутил в руках пустую банку из-под тушенки, а теперь с силой бросил ее на землю и придавил ногой. Такую тушенку, заполученную у гильдии, выдавали крайне редко и только особо отличившимся. «А что предлагаешь?» — вопросом на вопрос ответил Толя. «Задачу знаешь не хуже нас. Либо мы их убьем, либо сваливаем отсюда», — со злостью прошипел Сева. «Нет больше сил все это терпеть и ничего не делать». Все члены отряда были с ним согласны, включая самого Андрея, но это ничего не меняло. «Командуешь тут не ты», — Толя бросил на Севу недобрый взгляд из-под нахмуренных бровей, и тот немного умерил пыл. «Сева, мы все здесь того же мнения». Андрей вложил в свои слова все сочувствие, какое только смог, «но ты сам прекрасно понимаешь, что мы не можем с ними справиться. Наша задача – собрать информацию. За 5 дней никто не появился, ни монахи, ни другие покупатели, а значит, если мы уйдем ни с чем, то получится, что просидели тут зря и зря терпели все это. Да нахрена нам сдались эти монахи?» Не унимался Сева и его поддержал Вурс. «Если мы не будем ничего знать о врагах, то кончим, как волки», — ответил за Андрея Игорь. «И что знать? Что знать? Мы и так уже все знаем, лакают какое-то дерьмо, жрут, срут и издеваются над людьми. Дерьмовая жизнь сраных отморозков». Сева не кричал, но голос опасно повысил и ему тут же зашипели, чтобы вел себя тише. «Не так уж и плохо им живется», — бросил кто-то из бойцов, сидящих чуть дальше в темноте. Там сидели только Чеканкин и Фигура. «Ну, так вали к ним, кто там такой умный?» С неподдельной яростью в сердцах бросил Сева. «Но ты, сука, будешь первым, кого я порву на части, когда мы туда ворвемся». «Спокойно, ребята». Андрей понял, что назревает драка, и поспешил разрядить обстановку. Эта перепалка показала ему, что пора что-то делать. Волки много лет были бичом в этих краях, но с тех пор, как несколько месяцев назад они перестали просто брать дань, а начали зверствовать и похищать людей целыми поселениями, ненависть к ним возросла на порядки. Поэтому в реакции Севы и остальных не было ничего странного. Но их реакция четко давала понять, что и дальше находиться здесь и день за днем наблюдать, по сути, одно и то же нельзя. Припасов оставалось еще достаточно, но кто знает, сколько времени им понадобится, чтобы потом найти гильдию и пополнить запасы. Андрей уже не раз задумывался о том, чтобы двигаться дальше, но каждое утро он надеялся, что вот сегодня появятся либо монахи, либо кто-то еще, и у него будет возможность выяснить что-то стоящее, кроме рутинного наблюдения за отмороженными на всю голову сволочами. «Мы останемся еще на день-два, не больше», — стараясь быть убедительным, — сказал Андрей. «Потом двинемся дальше. Я прошу вас взять себя в руки и продержаться еще 2 дня». Подумав немного, он решил добавить еще кое-что. «Я верю в то, что существует провидение, и в то, что оно воздаст по заслугам всем, нашими руками или не нашими, сегодня или через месяц, но всем за все воздастся. Это называется карма», — вставил Вурс. «Неважно, называйте, как хотите. Просто запомните мои слова, эти отбитые на всю голову твари будут наказаны». Сева нехотя кивнул, поднялся и побрел в сумерки, вероятно, на пост. Они с Толей сегодня первыми заступали на охрану лагеря. Вскоре устроились на отдых и остальные. Толя дождался возвращения наблюдателей, немного посидел с ними и тоже ушел. Но спали этой ночью недолго. Уже в 4 утра весь отряд был на ногах. Должна была быть веская причина, чтобы поднять людей в такую рань, и она была. Пропал один из бойцов, который должен был стоять на часах. Игорь в эту ночь плохо спал и почти час лежал, прислушиваясь к звукам ночного леса. В 4 часа он должен был сменить часового, и Игорь сильно удивился, когда того на месте не оказалось. Парень, не раздумывая, поднял тревогу. «Где фигура?» Толя вопросительно и с подозрением уставился на Севу. «Где Колян?» Накануне фигура очень неудачно высказался про бандитов, и Толя первым делом подумал, что Сева ему что-то за это сделал. «Да не трогал я его», — мрачно отозвался Сева, но Толе верилось с трудом. «Он действительно пошел к волкам», — предположил Чеканкин. «Вчера, когда Сева пригрозил фигуре, тот еще тихо ляпнул в ответ: „И пойду“. Я думал, он это не всерьез». «Ах ты ж курва!» — воскликнул Черенко. «Что будем делать?» 7 пар глаз вопросительно впились в Андрея. «Немедленно сворачиваемся и уходим», — помедлив несколько секунд, приказал Андрей. «Проверяем снаряжение, чтобы все было на месте». Бойцы поспешно бросились выполнять приказ. Многие заранее допускали, что рано или поздно им придется быстро сниматься со стоянки, поэтому собрались очень быстро. «Нет радиостанций», — со вздохом констатировал Воробьев после беглого осмотра. «И 2 автоматов. Вот это урод!» — разозлился Толя. «Порву его, когда встречу. И мне оставь немного», — добавил Сева. «А кто стоял на часах с ним в паре? Неужто ничего не слышал?» — спросил Игорь. «Я». В глазах Чеканкина появился стыд. «Только в предрассветной мгле никто этого не видел. Не знаю, как так. Спал, потому что... Курва мать! Ух бы я тебе!» Толя погрозил Чеканкину кулаком. «Отставить!» — прикрикнул Андрей. «Собрались и ходу!» Толя злобно пробурчал что-то в ответ, забрасывая на плечо свой автомат. Теперь счет шел на минуты. Никто точно не знал, когда именно ушел фигура, и как скоро сюда нагрянут бандиты, поэтому действовать нужно было очень быстро. То, что фигура отправился именно к бандитам, ни у кого сомнений не вызывало. Потеря радиостанции стала серьезной проблемой, потому что хоть и с трудом, но они пробивались через помехи к ближайшей станции своей группировки и могли доложить обстановку, а те уже передавали дальше в убежище. Теперь, без связи, по сути, они были потеряны для командования, и у Андрея возник вопрос, как быть дальше. Возвращаться в убежище, что было большой потерей силы и времени, или переключиться на приоритетную задачу, искать контакт с Булатом. Бодрым шагом они двинулись в противоположную от поселка Волков сторону, и как раз вовремя, кольцо окружения вокруг них не успело сомкнуться.